Просто еще один конец света. День начался ужасно. Я лежал голый в постели, живот сводило судорогой. Должно быть, так чувствуешь себя в аду. Ощущение от света, тягуче-металлическое, цвета мигрени, подсказывало, что уже день. В комнате все по-настоящему смерзлось. Окна изнутри покрылись тонкой коркой льда. На разметанных простынях, ветхих и изодранных, звериная шерсть. Кожа зудела. Я намеревался оставаться в постели всю неделю. Я всегда чувствую усталость после трансформации. Но приступ тошноты заставил меня выпростаться из простыней и, спотыкаясь, поспешить в крошечную ванную. Новый спазм настиг меня на пороге. Ухватившись за дверной косяк, я покрылся липким потом. Предположив, что у меня температура, я понадеялся, что не подцепил инфекцию. Живот пронзило судорога, голова закружилась. Я рухнул на пол и, прежде чем смог найти глазами унитаз, начал блевать. Вместе с вонючей желтой жижей из меня исторглись. Лапа собаки. Кажется, добермана. Правда, я в собаках не разбираюсь. Кожура помидора, немного порезанной кубиками моркови и сладкой кукурузы, несколько кусочков непрожеванного мяса и несколько пальцев. Это были бледные маленькие пальчики, очевидно, детские. Блин. Спазмы ослабели, и тошнота отступила. Я лежал на полу. Изо рта и носа вытекала липкая зловонная слизь, а из глаз — слезы. Как всегда в таких случаях, которые тут же высыхали на щеках. Когда стало немного легче, я достал из блевотины лапу и пальцы и, бросив в унитаз, нажал на слив. Открыв кран, прополоскал рот соленой инсмутской водой и сплюнул. Оставшуюся блевотину вытер, как было сподручнее, губкой для мытья посуды и туалетной бумагой. Потом включил душ и стоял в ванне как зомби, подставляя тело потоком горячей воды. Я намылился с головы до ног. Скудная пена сделалась серой. Должно быть, я запачкался. Волосы слиплись, словно были вымазаны в запекшейся крови. И я намыливал их мылом до тех пор, пока все не смылось. А после стоял под душем, пока вода не стала ледяной. Под дверью я нашел записку от хозяйки. В ней говорилось, что я задолжал за квартиру за 2 недели. Еще говорилось, что все ответы я найду в откровении. И что я слишком шумно возвращаюсь домой под утро. И она будет признательна, если впредь я буду вести себя тише. Еще там говорилось, что когда старшие боги восстанут из океана, вся пена земли, все неверующие, весь людской ссор, все прожигатели жизни и бездельники будут сметены, а мир очистится льдом и водой из пучины. И что, как ей кажется, мне необходимо напомнить, что в холодильнике она выделила мне полку и будет признательна, если впредь я буду занимать только ее». Я смял записку и бросил на пол, где уже валялись упаковки из-под Биг Мака и пиццы, и засохшие куски самой пиццы. Пора было на работу. Я жил в Инсмуте уже 2 недели, и мне здесь не нравилось. Здесь пахло рыбой. Это был крошечный, вызывающий клаустрофобию городок. На востоке — болото, на западе — скалы. А в центре — гавань с несколькими полусгнившими рыбачьими лодками, которая не радовала взгляд даже на закате. Тем не менее, в 80-х сюда приехали Яппи и купили здесь колоритные рыбацкие домики с видом на гавань. Яппи давно уехали, а оставленные ими домики обветшали. Обитатели Инсмута жили тут и там вокруг города в трейлерах, на стоянках, забитых этими оцаревшими домиками на колесах, никогда никуда не ехавшими. Я оделся, надел ботинки, пальто и вышел из комнаты. Хозяйку я не встретил. Это была коротышка с выпученными глазами, которая мало говорила, но зато оставляла мне многословные записки, прикрепляя к дверям в тех местах, где я наверняка должен был их заметить. Ее дом был пропитан запахом морепродуктов. На плите вечно булькали огромные кастрюли, заполненные существами со множеством ног или вообще безногими. В доме сдавались и другие комнаты, но кроме меня здесь никто не жил. Ни один человек в здравом уме не приехал бы зимой в Инсмут. Но и снаружи запах был не намного лучше. Зато было холодно, и морской воздух превращал мое дыхание в пар. Грязный снег на улицах покрылся коркой, а в небе нависли свинцовые тучи. Холодный соленый ветер дул с залива. Печально кричали чайки. Мне было гнусно. В офисе тоже задубеешь. На углу Марш-стрит и Ленг-авеню был бар «Первая встреча», приземистое строение с темными оконцами, мимо которого я каждый день проходил последние 2 недели. Прежде я туда не заглядывал, но теперь нуждался в выпивке. И потом, там могло быть теплее. Я толкнул дверь и вошел. Там и в самом деле было тепло. Потопав, чтобы стряхнуть с ботинок снег, я прошел в зал. Бар был почти пуст, и в нем пахло несвежими пепельницами и несвежим пивом. Двое пожилых мужчин играли у стойки в шахматы. Бармен читал потрепанный, в зеленой коже с золотым тиснением, томик стихотворений Альфреда Лорда Теннисона. «Эй, как насчет Джека Дэниелса, «Весь льда»?» «Сию минуту». «Вы здесь недавно», — сказал он, положив книгу на стойку лицом вниз и наливая мне выпить. «Это заметно?» Он улыбнулся и передал мне Джека Дэниелса. Стакан был замызганный, с сальным следом большого пальца. Пожав плечами, я все-таки выпил и почти не почувствовал вкуса. «Клин клином?» — спросил он. «В некотором смысле». «Существует поверье», — сказал бармен, чьи рыжие, как лисья шерсть, волосы были гладко зализаны назад, что оборотень принимает нормальный облик, если его поблагодарить, когда он в зверином обличье, или окликнуть по имени. «Да? Ну, спасибо». Он налил мне еще, хоть я и не просил. Он немного походил на Петера Лорре. Правда, и большинство обитателей Инсмута тоже походили на Питера Лорре, включая мою хозяйку. Петер Лорре, 1904-1964, австрийский и американский актер, режиссер, сценарист. Из-за своей характерной внешности пользовался популярностью как персонаж в приключенческом и саспенс-кино. Я опрокинул Джека Дэниелса, и на этот раз, как и положено, он прожег мне желудок. «Так говорят, я ведь не сказал, что в это верю». «А во что вы верите?» «Надо сжечь ремень». «Простите». «У оборотней ремень из человечьей кожи, который дают им после первой трансформации хозяева ада. Надо сжечь ремень». Тут один из игроков в шахматы обратил ко мне свои огромные слепые на выкате глаза. «Если выпьешь дождевой воды из следа вервольфа, сам станешь вервольфом. В полнолуние», — сказал он. «Единственное верное средство — выследить волка, что оставил этот след, и отрезать ему голову ножом из самородного серебра». «Ах, вот как!» — я улыбнулся. Его партнер по игре, лысый и морщинистый, покачал головой и коротко, печально крякнул. Пошел ферзем и снова крякнул. Таких, как он в Инсмуте, полно. Я заплатил за выпивку и оставил доллар на чай. Бармен вновь вернулся к своей книге и не обратил на это внимания. На улице падали большие липкие хлопья, оседая в волосах и на ресницах. Ненавижу снег. Ненавижу Новую Англию. Ненавижу Инсмут. Здесь нет места, где стоит быть одному. А если и есть, я его еще не нашел. Однако бизнес задерживал меня здесь настолько лун, что мне и думать об этом не хотелось. Бизнес и еще кое-что. Я прошел несколько кварталов по Марш-стрит в сторону центра, таких же, как весь Инсмут. Нелепая смесь американской готики 18-го столетия, низеньких коричневых домиков конца 19-го и сборных серо-кирпичных коробок конца 20-го, прежде чем добрался до закрытой закусочной «Куры-гриль» и отпер ржавую металлическую дверь. Через дорогу был винный магазин, на втором этаже практиковал хиромант. На металлической поверхности черным маркером небрежное граффити «Просто умри». Легко сказать. Лестница была деревянной, штукатурка потрескалась и осыпалась. Мой офис, состоявший из одной комнаты, находился наверху. Я нигде не задерживаюсь так надолго, чтобы вывешивать на двери солидную табличку. Моя была написана от руки печатными буквами на куске картона, который я приладил к двери. «Лоренс Талбот. Решаю вопросы». Я отпер дверь офиса и вошел. Какое-то время осматривался. А в моей голове проносились прилагательные, типа «убогий», «мерзкий» и «запущенный». И, наконец, сдался, не сумев подобрать подходящее. Там стояли удивительно непотребные стол, офисный стул, шкаф для хранения документов. А из окна открывался жуткий вид на винный магазин и пустую приемную хироманта. Запах старого пригоревшего жира от закусочной на первом этаже. Мне стало интересно, как давно закрылись куры-гриль, и я представил себе полчище черных тараканов, шныряющих подо мной, в темноте нижнего этажа. «Таков образ мира, каким вы сейчас его представляете», — произнес низкий темный голос, столь низкий, что его вибрации отдались у меня в животе. В углу стояло старое кресло. Сквозь паутину и потертости проступал прежний узор обивки цвета пыли. В кресле сидел толстяк, глаза его были плотно закрыты, а между тем он говорил. «В замешательстве глядим мы на наш мир, с чувством неловкости и тревоги. Мы считаем себя учеными, оказавшимися в плену у ритуалов, одинокими людьми, не по собственной воле попавшими в ловушку мироздания. Правда, много проще. Внизу, во тьме земной, есть силы, которые желают нам зла». Его голова откинулась, а из уголка рта показался язык. «Вы читаете мои мысли?» Человек в кресле медленно, глубоко вздохнул, и в его горле что-то пророкотало. Он действительно был чрезвычайно толст, с короткими бесцветными пальцами, похожими на колбаски. На нем было грубое старое пальто, некогда черное, а теперь неопределенно серого цвета. Снег на его ботинках еще не растаял. «Возможно. Конец света — странная идея. Мир вечно заканчивается, и его конец вечно переносится, то из-за любви, то из-за глупости, то благодаря старой тупой удаче. Ну что ж, уже слишком поздно. Старшие боги выбрали себе суда. Когда взойдет луна?» Из уголка его рта тонкой струйкой вытекла слюна, истончаясь до похожей на серебряную нити, упавшей на воротник. Что-то поспешно убежало с воротника и укрылось в складках его пальто. «Да? И что же случится, когда взойдет луна?» Человек в кресле дернулся, открыл свои маленькие глазки, красные выпученные, и моргнул, словно пробудившись. «Мне снилось, что у меня много ртов», — сказал он, и его новый голос оказался странно тихим и хриплым для такого огромного тела. «И каждый рот открывается и закрывается независимо от других. Некоторые рты говорили, другие шептали, третьи ели, а иные молча ждали». Он осмотрелся, вытер слюнку в уголке рта, выпрямился в кресле, озадаченно мигая. «Кто вы?» «Тот парень, что арендует этот офис», — ответил я. Он внезапно громко рыгнул. «Простите», — сказал он своим хриплым голосом и тяжело поднялся из кресла. А когда поднялся, оказалось, он ниже меня ростом. Он стоял и потерянно оглядывал меня с ног до головы и с головы до ног. «Серебряные пули», — наконец произнес он после короткой паузы. «Старинное средство». «Да», — ответил я. «Это настолько очевидно, что, возможно, поэтому я о нем и не вспомнил. Но и дела. Я ведь мог бы сам в себя пальнуть. В самом деле». «Вы смеетесь над стариком», — сказал он. «Вовсе нет, извините. Ну а теперь вам пора. Кое-кого ждет работа». Он вышел, с трудом волоча ноги. Я сел за стоявший у окна стол и очень скоро, крутясь и вращаясь, обнаружил, что когда поворачиваюсь налево, стул теряет опору, и я могу упасть. Присмирев, я ждал, когда зазвонит пыльный черный телефон на моем столе, покуда свет на зимнем небе окончательно не померк. Звонок. Мужской голос. «Как насчет алюминиевого сайдинга?» Я повесил трубку. В офисе не было отопления. Мне стало интересно, сколько времени толстяк спал в кресле. Через 20 минут телефон зазвонил снова. Плачущая женщина умоляла меня отыскать ее 5-летнюю дочь, накануне ночью похищенную прямо из кроватки. Живший у них пес тоже исчез. «Я не разыскиваю пропавших детей», — ответил я. «Простите, тяжелые воспоминания». Я повесил трубку, и меня вновь затошнило. Становилось темно, и впервые с тех пор, как я оказался в Инсмуте, через дорогу вдруг замигала неоновая вывеска. Она сообщила, что мадам Иезекииль гадает на картах Таро и с помощью хиромантии. Иезекииль, 6 век до нашей эры. Один из 4 великих пророков Ветхого Завета, был призван проповедовать иудеям покаяние. Красный неоновый свет окрасил падающий снег в цвет свежей крови. Армагеддон можно предотвратить самыми простыми действиями. Только так и может быть. Телефон зазвонил в 3-й раз. Я узнал голос, снова алюминиевый сайдинг. «Знаете», — сказал он развязно, «поскольку трансформация человека в зверя и обратно по определению невозможна, нам следует поискать иные решения. Очевидно, деперсонализация и, возможно, какие-то виды перепрограммирования». «Ушиб головного мозга?» — Может быть, псевдоневротическая шизофрения? Не смешите меня. Правда, некоторые случаи поддаются лечению тиридазина гидрохлоридом внутривенно. И каков результат? Он тихо рассмеялся. Вот это я люблю. Человек с чувством юмора. Уверен, мы сможем вместе работать. Я уже сказал, мне не нужен алюминиевый сайдинг. Наш бизнес много серьезнее и существеннее. Вы в городе новичок, мистер Талбот. Будет жаль, если мы вдруг обнаружим, что, как бы получше выразиться, у нас возникли резкие разногласия, не так ли? Можете говорить, что вам вздумается, приятель. В моей книге вы просто еще одно отступление, которое предстоит написать. Мы занимаемся концом света, мистер Талбот. Живущие в пучине поднимутся из своих океанских могил и сожрут луну, как зрелую сливу. Так значит, мне не следует больше волноваться насчет полнолуний, не так ли? Не вздумайте перебегать нам дорогу, — начал он, но я зарычал, и он умолк. А за моим окном все еще падал снег. На другой стороне Марш-стрит, в окне напротив моего, стояла самая прекрасная женщина из всех, что я встречал. И в рубиновом свете неоновой вывески смотрела прямо на меня. И манила меня пальцем. Я прервал разговор с алюминиевым сайдингом во второй раз за этот день. Спустился по лестнице, почти бегом пересек улицу, но перед тем посмотрел налево и направо. Она была вся в шелках, а комнату освещали лишь свечи, и в ней воняло ладаном и маслом пачулей. Она улыбнулась, когда я вошел, и подозвала к столику у окна, где она раскладывала пасьянс на картах Таро. Когда я подошел, изящная рука смешала карты и завернула их в шелковый шарф, а потом аккуратно положила в деревянную шкатулку. От ароматов комнаты у меня зашумело в голове. Я вдруг вспомнил, что целый день ничего не ел. Возможно, из-за этого в голове было так смутно. Я сел напротив нее за стол, при мерцающем свете свечи. Она потянулась и взяла мою руку в свои. Уставилась в мою ладонь, мягко потрогала указательным пальцем. «Шерсть?» Она была озадачена. «Ну да, просто подолгу сижу дома». Я усмехнулся, надеясь ее смягчить, но она подняла бровь. «Когда смотрю на вас, — сказала мадам Иезекииль, — вижу я вот что. Я вижу глаз человека и еще глаз волка. В глазу человека я вижу честность, почтительность, простодушие. Я вижу надежного человека, который живет по правилам, а в волчьем глазе я вижу стон и рычание, ночной вой и крики. И чудовище с окровавленной пастью, что рыщет во тьме вокруг города. «Как вам удается видеть рычание и крик?» Она улыбнулась. «Это нетрудно». Акцент у нее был не американский, русский или мальтийский, а может, египетский. Мысленным взором можно увидеть многие вещи. Мадам Иезекииль прикрыла свои зеленые глаза. У нее были удивительно длинные ресницы, кожа была бледной, а волосы черными — и они непрерывно колыхались вокруг головы, струились по шелкам, словно уносимые течением. «Есть обычный путь», — сказала она. «Дурной образ можно смыть. Стоять в проточной воде, чистой, родниковой, и есть лепестки белых роз. А потом?» «Темный образ смоется, его больше не будет». «Он вернется», — сказал я, — «в следующее полнолуние». «Тогда?» — сказала мадам Иезекииль. После того, как образ смоется, нужно вскрыть вены в проточной воде. Конечно, будет очень больно, зато кровь унесет вода. Она была вся в шелках, и шелка эти переливались сотнями различных цветов, и каждый был ярким и живым, даже в тусклом свете свечей. Ее глаза открылись. «Теперь», — сказала она, — «карты Таро». Она развернула черный шелковый шарф, в котором держала свою колоду, и передала мне карты, чтобы я их перетасовал. Я тасовал их и так, и эдак. «Медленнее, медленнее», — приговаривала она. «Дайте им узнать вас. Дайте вас полюбить. Как станет любить женщина?» Я аккуратно сложил колоду и вернул ей. Она перевернула первую карту. Карта называлась «Вервольф». На темном фоне видны были янтарные глаза и красно-белая улыбка. В ее зеленых глазах читалась растерянность. Они были зелены, как изумруды. «Такой карты нет в моей колоде», — сказала она и перевернула следующую. «Что вы с ними сделали?» «Ничего, мэм. Просто подержал и все». Карта, которую она открыла, называлась «Пучина». На ней было изображено нечто зеленое вроде осьминога. Рты существа, если то были рты, а не щупальца, дергались и корчились, когда я на них смотрел. Она покрыла ее еще одной картой, и еще одной, и еще. Все остальные карты оказались просто белыми картонками. «Ваша работа?» Она была готова заплакать. «Нет». «Уходите немедленно». «Но...» «Уходите». Она смотрела куда-то вниз, словно пытаясь убедить себя, что меня уже нет. Я встал в этой благоухающей ладаном и маслом печулей комнате и посмотрел из ее окна на окно моего офиса. Там ненадолго вспыхнул свет, и я увидел двоих с фонариками, рыскавших по комнате. Они распахнули пустой шкаф для хранения документов, осмотрелись, а потом затаились, один в кресле, а другой за дверью, ожидая моего возвращения. Я улыбнулся про себя. В моем офисе холодно и неуютно, а они там будут тщетно ждать меня несколько часов, пока, наконец, не догадаются, что я не вернусь. И я оставил мадам Иезекииль, которая переворачивала свои карты одну за другой, пристально на них глядя, словно ожидая, что картинки появятся вновь, а сам спустился по лестнице и, оказавшись на улице, добрел до бара. Там было совсем пусто. Бармен курил сигарету, которую, завидев меня, погасил. «А где же фанаты шахмат?» «Сегодня у них праздник. Они будут на пирсе. Ну что ж, вам ведь Джека Дэниелса, не так ли?» «Звучит неплохо». Он налил мне выпить. Я узнал свой стакан по отпечатку большого пальца. На барной стойке все еще лежал Теннисон, и я взял в руки книгу. «Хорошая книга». Рыжий, как лисица, бармен забрал у меня томик, раскрыл и прочел. «Внизу, под громом верхней глубины, там, далеко, под пропастями моря, издревле, чуждым снов, безбурным сном, спит кракен». Я прикончил выпивку. «Ну и? Что это значит?» Он вышел из-за барной стойки и подвел меня к окну. «Видите? Вон там». Он указывал в западном направлении, в сторону скал. И когда я посмотрел, на одной из вершин вдруг зажегся костер. Он вначале вспыхнул, а потом загорелся и горел медно-зеленым пламенем. «Они хотят пробудить богов пучины», — сказал бармен. «Звезды и планеты, и луна — все сейчас там, где надо. Время пришло. Суша опустится на дно морское, а вода поглотит сушу. Ибо мир очистится льдом и водой из пучины. А я буду признательна, если вы впредь будете занимать только выделенную вам в холодильнике полку», — сказал я. «Простите?» «Это я так. А каков кратчайший путь до этих скал?» «Подняться по Марш-стрит, повернуть налево у церкви Дагона и до Минуксет-Вэй, а там все время прямо». Он снял пальто, висевшее за дверью, и надел его. «Идемте, я вас провожу. Не хотелось бы пропустить забаву». «Вы уверены?» «Все равно сегодня ко мне за выпивкой никто не придет». Мы вышли, и он запер дверь бара на замок. На улице было промозгло, а белый снег стлался по земле, словно дымка. С улицы невозможно было разглядеть, сидит ли мадам Иезекииль в своем гнездышке над неоновой вывеской, а также ждут ли меня по-прежнему в моем офисе незваные гости. Низко нагнув головы, мы двинулись в путь навстречу ветру. Сквозь его шум я слышал, как бармен говорил сам с собой. «Веялка с гигантскими лопастями зеленый сон», — донеслось до меня. «Там он века покоился, и будет он там лежать, питаясь во сне громадными червями океана, пока огонь последней бездны моря не раскалит дыханием, и тогда, чтоб человек и ангелы однажды увидели его, он с громким воплем». Здесь цитируются отрывки из сонета английского поэта Альфреда Теннисона 1809-1892 «Кракен» в переводе Бальмонта. Тут он замолчал, и дальше мы шли молча, а снег обжигал наши лица. «Всплывет и на поверхности умрет», — продолжил я про себя, но вслух ничего не сказал. Через 20 минут мы уже вышли из Инсмута, и здесь же закончился Минуксет-Вэй, превратившись в узкую грязную тропинку, местами покрытую снегом и льдом, на которой мы скользили и подскальзывались, продвигаясь вперед. Луна еще не взошла, но звезды уже начали появляться. Их было очень много. Они сверкали по всему небу, как алмазная пыль и осколки сапфиров. Только на побережье можно увидеть столько звезд. Много больше, чем вам когда-либо доводилось видеть в городе. На вершине утеса у костра стояли двое. Один огромный и толстый, другой много меньше. Опередив меня, бармен подошел к ним и встал рядом, лицом ко мне. «Вот, смотрите», — сказал он. «Я привел жертвенного волка». Теперь в его голосе мне слышалось что-то странно знакомое. Я ничего не сказал. Зеленые языки пламени освещали их снизу. Так всегда бывает у призраков. «Знаете, зачем я вас сюда привел?» — спросил бармен. И я понял, почему его голос показался мне знакомым. Это был голос человека, который пытался мне продать алюминиевый сайдинг. «Чтобы предотвратить конец света?» Он засмеялся. Вторым оказался толстяк, что спал у меня в кресле. «Ну, если говорить с точки зрения эсхатологии», — прошептал он голосом таким низким, что стены бы задрожали. Глаза его были закрыты. Он крепко спал. Третья фигура была вся укутана шелками, и от нее пахло маслом пачулей. Она держала нож и ничего не говорила. «Этой ночью», — сказал бармен, — «луна принадлежит богам пучины. Этой ночью звезды расположены так же, как это было в древние темные времена. Этой ночью, если мы их призовем, они придут, если примут нашу жертву, и если услышат наши призывные крики». В небе, на той стороне залива, взошла луна, огромная, янтарная и тяжелая, и снизу, из океана, до нас донесся хор низких квакающих голосов. Лунный свет среди льда и снега не столь ярок, как дневной, но и при нем все неплохо видно. А мое зрение становилось острее в лунном свете. Я увидел, как мужчины и женщины, похожие на лягушек, погружались и выныривали из холодной воды, словно в медленном танце. Все они были как лягушки, и мужчины, и женщины. Мне казалось, я увидел там и мою хозяйку, которая раздувалась и квакала вместе с другими. Слишком рано для следующей трансформации. Я был изможден после предыдущей ночи, но под этой янтарной луной чувствовал себя странно. «Бедный человек, а волк!» — донесся шепот из шелков. Все его сны вели к этому, к одинокой смерти на отдаленном утесе. «Я буду видеть сны, если захочу», — ответил я. «А моя смерть — это мое личное дело». Но я не был уверен, что сказал это вслух. Чувства обостряются в лунном свете. Я все еще слышал шум океана. Но теперь поверх него я мог слышать, как набегает и разбивается о берег каждая волна. Я слышал, как плещутся люди-лягушки. Со дна залива до меня доносился шепот утопленников. Я слышал, как поскрипывают заросшие водорослями мачты давно затонувших кораблей. Обоняние тоже обостряется. Алюминиевый сайдинг был человеком, а в толстяке текла нечеловеческая кровь. Что до фигуры в шелках? Когда я был в человеческом обличье, я слышал только запах ее духов. Теперь поверх этого запаха я чуял какой-то другой, более легкий. Запах распада, разлагающегося мяса и гниющей плоти. Шелка затрепетали. Она приближалась ко мне, и в руке у нее был нож. «Мадам Иезекиль!» Мой голос звучал хрипло и грубо. «Скоро я и такого лишусь. Я не понимал, что происходит, но луна поднималась все выше и выше, теряя свой янтарный цвет и заполняя мой мозг своим бледным светом. «Мадам Иезекиль, ты заслужил смерть», — сказала она голосом холодным и низким. «Хотя бы заодно то, что ты сделал с моими картами, с моей старой колодой». «Я не умру», — сказал я. «Даже тот, кто сердцем чист и ночь проводит за чтением молитв, помните?» «Дерьмо собачье», — сказала она. «Тебе известен самый старый способ снять проклятие оборотня?» «Нет». Огонь в костре сделался ярче. Он горел зеленым пламенем подводного мира, зеленым пламенем медленно колышущихся водорослей, зеленым пламенем изумрудов. «Нужно дождаться, пока оборотень примет человеческий облик, через месяц после трансформации, потом взять жертвенный нож и убить его. Вот и все». Я попытался бежать, но стоявший сзади бармен схватил меня за руки и вывернул запястье. Серебристое лезвие сверкнуло в лунном свете. Мадам Иезекиль улыбнулась и черкнула мне по горлу. Кровь брызнула и потекла, а потом замедлилась и остановилась. Пульсирующая боль в лобной части головы, и что-то давит на позвоночник. На меня, как нечего делать, накатывает трансформация, а из ночи надвигается красная стена. Я чувствую, как звезды растворяются в океане, далеком, пузырящемся и соленым. Мои пальцы покалывают иголками, кожу обжигают языки пламени. Глаза мои светятся, как топазы, а во рту я ощущаю вкус ночи. В ледяном воздухе мое дыхание клубами поднималось вверх. Я вдруг зарычал глубоким низким рыком, ощущая снег под передними лапами. Потом, попятившись, замер и прыгнул. В окружавшем меня воздухе, как туман, повис запах гнили. Высоко в прыжке я словно помедлил, и что-то лопнуло, как мыльный пузырь. Я оказался глубоко на дне, во тьме моря, стоя на четырех лапах на скользкой скале у входа в крепость, высеченную из огромных камней. Камни отсвечивали бледным, мерцающим во тьме светом, легкая люминесценция, словно на стрелках часов. Облачко черной крови вырвалось из моей шеи. Она стояла передо мной, у входа. Теперь она была 6 или, может, 7 футов роста. На костях ее скелета были остатки плоти, рваной и обглоданной. А шелка оказались водорослями, колыхавшимися в холодной воде, в этой дремлющей без снов пучине. Они скрывали ее лицо, как многослойная зеленая вуаль. Лицевая поверхность ее рук и плоть, что свисала с ребер, были покрыты моллюсками. Я чувствовал себя словно раздавленным. Я не мог больше думать. Она двинулась ко мне. Водоросли, окружавшие ее голову, сильнее заколыхались. Лицо у нее было похоже на еду из суши-бара, которую не хочется есть, присоски и шипы, и колышущиеся стебли актинии. Но отчего-то я знал, что она улыбается. Я оттолкнулся задними лапами. Мы сошлись там, в пучине, и мы боролись. Было очень холодно и очень темно. Я сомкнул челюсти на ее лице и почувствовал, как что-то хрустнуло и порвалось. Это был почти поцелуй. Там, в бездонной глубине. Я мягко приземлился на снег, а в зубах у меня был шелковый шарф. Над землей кружили другие шарфы, но мадам и Иезекииль не было видно. Серебряный нож лежал в снегу на земле. Я стоял на четырех лапах и ждал, мокрый до костей. Отряхнулся, и далеко от меня разлетелись брызги морской воды. Я слышал, как она шипела и пузырилась, попав в огонь. Голова кружилась, и не было сил. Я глубоко-глубоко вздохнул. Внизу, очень далеко, в заливе, я увидел людей-лягушек, качавшихся на волнах, словно мертвые. Это длилось несколько секунд, а потом они закружились и прыгнули, и один за другим исчезли под водой. Кто-то завопил. Это был бармен с лисьими волосами, пучеглазый торговец с алюминиевым сайдингом. Он смотрел в ночное небо, на проплывающие по нему и закрывавшие звезды тучи, и вопил. В его крике были гнев и разочарование, и это меня напугало. Он поднял нож, пальцами стряхнул с рукоятки снег и вытер с лезвия кровь о свое пальто, и посмотрел на меня. Он плакал. «Скотина, что ты с ней сделал?» Я мог бы сказать ему, что ничего ей не сделал, и она все еще там, на страже, в глубинах океана. Но я не мог говорить, а мог лишь рычать, и скулить, и выть. Он продолжал плакать. От него разило безумием и тоской. Он поднял нож и бросился на меня, а я отступил в сторону. Некоторые не могут приспособиться даже к незначительным переменам. Бармен пронесся мимо и упал с утеса. В ничто, в пустоту. В лунном свете кровь кажется черной, не красной, а следы, что он оставил в том месте, откуда упал, и ударился и покатился, были черными и темно-серыми. Когда, наконец, он замер на льду у изножья утеса, из моря появилась рука и утянула его с мучительной медлительностью во тьму глубин. Кто-то поскреб мне затылок. Это было приятно. Чем она была? Просто картинкой, олицетворением богов пучины, сэр. Фантом. Призрак, если хотите. Присланный из бесконечных глубин, чтобы ускорить конец мира. Я ощетинился. Нет. Теперь все закончилось. На время. Вы ее растерзали, сэр. А ритуал — особая вещь. Трое из нас должны стоять вместе и произносить священные имена, в то время как будет литься невинная кровь, орошая землю у наших ног. Я посмотрел на толстяка и протяжно завыл. Он сонно похлопал меня по загривку. Понятно, что она не любит вас, мой мальчик. В материальном смысле слова она едва ли существует в этом измерении. Снег снова пошел. Костер начал затухать. Ваша сегодняшняя трансформация, должен признать, неожиданная. Прямой результат того же небесного расклада и лунных сил, превративших сегодняшнюю ночь в чудесную ночь. В ночь, что вернула из пучины моих старых друзей. Он продолжал говорить своим низким голосом. и, возможно, рассказывал важные вещи. Но я никогда о том не узнаю, потому что во мне взыграл аппетит, и от сказанного остались лишь тени смыслов. Меня больше не интересовали ни море, ни скалы, ни этот толстяк. В лесу за лугом я заприметил оленей, я чуял их запах в зимнем ночном воздухе. А я ведь очень проголодался. Когда пришел в себя ранним утром следующего дня, я был гол, а возле, на снегу, лежал наполовину съеденный олень. По его глазу ползла муха, а язык вывалился из мертвого рта, и вид был забавный и жалостный, как на карикатуре в газете. В том месте, где у него вспорот живот, снег окрасился во флюоресцентно-красный цвет. Мое лицо и грудь были в липком кровавом месиве, а расцарапанное горло соднило и жгло, но к следующему полнолунию это пройдет. Откуда-то издалека светило солнце, маленькое и желтое, зато небо было синим и безоблачным, а ветра не было совсем. До меня доносился рокот моря. Мне было холодно, и я был гол, окровавлен и одинок. «Как хорошо», — подумал я, — «что такое случается в самом начале со всеми, а у меня бывает только раз в месяц. Я смертельно устал, но должен был держаться, пока не найду пустой сарай или пещеру, где мог бы пару недель отлежаться». Низко пролетел ястреб, и что-то свисало из его когтей. На мгновение он завис надо мной, и к моим ногам упал маленький серый кальмар. Ястреб улетел, а кальмар лежал неподвижно, со всеми своими присосками. Я воспринял его как предзнаменование, но хорошее или дурное не знал. Да мне это было и не важно. Я повернулся спиной к морю и призрачному Инсмуту и двинулся вперед, к огням большого города.